Застав их за таким занятием, жена даже растерялась, и на ее лице возникло выражение отчаяния от своей внутрисемейной ненужности. «Вообще-то подобные вещи девочке должна объяснять мать», сказала она потом. «Не злись», отмахнулся Михаил Дмитриевич с великодушным превосходством. «Контрацепцию ты ей объяснишь». «Да что им объяснять?» вздохнула Тоня. «Больше нашего знают. Презервативы в портфелях с 13 лет носят. Поколение прези». «Да», кивнула она и с интересом посмотрела на супруга. Но Свирельников все-таки переоценил свое влияние на дочь. Однажды, незадолго до ухода, когда им уже сполна завладела мысль о сначальной жизни, он с мимолетной длинноногой фотомоделью, в промежутках между сессиями, подрабатывавшей индивидуальной половой деятельностью, выходил из ресторана и налетел на Аленку, которая вместе с одноклассницей облизывала витрины бутиков на Тверской. Директор сантехуюта не растерялся и представил модель как своего адвоката. Он и в самом деле тогда судился с кем-то из поставщиков и нанял очень толковую юристку, похожую, правда, на человекообразную моль и вызывавшую только деловые эмоции, переходящие в сострадание. Дочь внимательно осмотрела адвоката с бюстом порнозвезды и макияжем роковой разлучницы из мексиканского сериала, потом медленно перевела взгляд на отца и понимающе усмехнулась. Садясь в машину, он подал тайный знак, прикоснулся пальцем к губам, мол, маме ни слова. Аленка еле заметно подмигнула. Поздно вечером Михаил Дмитриевич, вылюбленный адвокатессой до самоощущения яичной скорлупы, пришел домой и застал непривычную картину. Жена и дочь сидели за кухонным столом, как две подружки, ведущие под кофеек задушевную, костеперемывочную беседу. Антонина глянула на воротившегося мужа с молчаливым всезнанием, наклонилась и что-то шепнула на ухо дочери. Мерзавка в ответ прыснула. «Вы чего?» — спросил он, поняв, что выдан с потрохами. «Я? Ничего», ответила жена. «Мы ничего», подтвердила Алена. «А почему так смотрите?» «Просто мы с дочкой прикидываем, почем теперь адвоката. Дорого, наверное». «А вам не хватает?» возмутился Свирельников, особенно задетый словом «дочка», который Тоня до сих пор не употребляла. «Не помешало бы дочку к выпускному приодеть», будто специально повторила она. «Приодену», пообещал он, и с осуждением вперился в глаза предательницы. Аленка не только выдержала взгляд, но и сама окатила отца презрительным разочарованием, словно он глупо, по-ребячке, нарушил какую-то очень важную взрослую клятву. А потом, наверное, через полгода, когда они с Тоней воротились с этой чертовой Сицилии, дочь заявила однажды, между прочим: «Если уйдешь от мамы, на меня можешь не рассчитывать». «В каком смысле?» оторопел Свирельников, потому что сказано было таким тоном, будто не он кормил, поил и одевал ее, а совсем даже наоборот. «Во всех смыслах», — уточнила она. И слова не нарушила. Все эти годы Аленка с ним не общалась. Если звонил, бросала трубку. Если приходил, скрывалась в своей комнате. Как-то он дождался ее около института, попытался дать денег, а заодно и объясниться. Разговора не получилось. Конверт она, конечно, взяла, но с таким видом, что с тех пор Свирельников пересылал мат-помощь исключительно через водителя. А вот даже интересно, теперь, когда мать привела в дом это убоище Веселкина, Аленка поняла хоть, что отец имел право на сначальную жизнь? Судя по куклограмме, все-таки поняла. Конечно, если бы дочь узнала про то, как мать вместе с любовником заказали его, поняла бы еще больше. Но про это она никогда не узнает. Никогда. Аленка до конца жизни будет думать, что это страшная случайность. Единственное, о чем можно намекнуть, мол, не исключено, Тоня погибла из-за каких-то махинаций Веселкина. Пришли, естественно, разбираться с ним, а ее заодно, как ненужного свидетеля. Да, так будет правильно. И все образуется. Они снова сроднятся и снова будут прикладывать палец к губам. Мол, ротик на замочек.